Глава 13. Мистер Талливер еще сильнее запутывает клубок жизни. Благодаря этому новому направлению мыслей миссис Глег, роль миротворицы оказалась для миссис Пулит, приехавшей на следующий день, неожиданно легкой. Правда, миссис Глег довольно резко ее оборвала, когда та вздумала указывать старшей сестре, как следует вести себя в семейных делах. Особенно оскорбительной показалась миссис Глег ссылка миссис Пулет на то, что некрасиво получится, если соседи станут говорить о ссоре в семье. Кабы добрая слава семьи зависела только от миссис Глег, миссис Пулет могла бы спать совершенно спокойно. «Я думаю, никто не ждет», — заметила миссис Глег, заканчивая прения по этому вопросу, «что я поеду на мельницу, прежде чем Бесси приедет ко мне, или упаду перед мистером Талливером на колени и стану просить у него прощения за то, что его же благодетельствую. Но я не таю против него злобы, и ежели мистер Талливер будет вежлив со мной, я буду вежлива с ним». «Нечего учить меня, как себя вести!» Увидев, что нет больше необходимости просить за Талливеров, тетушка Пулет, естественно, немного успокоилась за них и снова вспомнила о тех неприятностях, которые ей пришлось накануне претерпеть из-за отпрыска этого поистине злополучного семейства. Миссис Глег услышала обстоятельное изложение событий, которое редкостная память мистера Пулета уснащала все новыми подробностями. И если тетушка Пулет жалела бедную Бесси за то, что ей так не повезло с детьми, и даже в неопределенной форме выразила намерение дать денег, чтобы Мэгги могли послать в какой-нибудь отдаленный пансион, где, конечно, ее не сделают менее смуглой, но, возможно, смягчат некоторые другие ее недостатки. То, что тетушка Глег корила Бесси за слабость характера и призывала в свидетели всех, кто еще будет в живых, когда дети Талливера собьются с пути, что она, миссис Глег, давно говорила, не будет из них проку, не преминув заметить при этом, что ей самой удивительно, как слова ее всегда сбываются. «Значит, я могу зайти к Бесси и сказать, что ты больше не сердишься, и все остается по-прежнему?» — спросила миссис Пулет перед самым отъездом. «Да, Софи», — ответила миссис Глег. «Можешь передать мистеру Талливеру и Бесси тоже, что я злом за зло платить не стану. Я знаю, что мне, как старшей, положено подавать пример во всех случаях жизни, и я это делаю. Никто не скажет про меня, что оно не так, коли не захочет взять грех на душу». Можете сами посудить, как подействовала на миссис Глег, пребывавшую в умилении от своего беспримерного великодушия, короткое письмо, полученное ею в тот же вечер после отъезда миссис Пулет от мистера Талливера, который уведомлял ее, что она может не тревожиться о своих 500 фунтах. Они будут ей возвращены, самое крайнее, в течение ближайшего месяца, вместе с причитающимися к сроку выплаты процентами. И далее говорилось, что мистер Талливер не имел намерения быть грубым с миссис Глег и рад видеть ее в своем доме, когда ей будет угодно их посетить, но что он не желает от нее никаких благодеяний ни для себя, ни для своих детей. Катастрофу ускорил никто иной, как бедная миссис Талливер, и произошло это исключительно из-за ее непобедимого простодушия, которое заставляло ее ожидать, что сходные причины – приведут вдруг к различным следствиям. Опыт их совместной жизни с мистером Талливером мог бы научить ее, что стоило усомниться в его способности совершить то-то и то-то, и пожалеть его за эту предполагаемую неспособность, или как-нибудь иначе задеть его самолюбие. И он немедленно делал то, о чем шла речь. И все же в тот день она подумала, что если рассказать ему, когда он придет пить чай, что сестрица Пулит отправилась уговаривать сестру Глек пойти на мировую, и ему не надо ломать голову, где раздобыть деньги, это улучшит настроение за столом. Мистер Талливер и до того был тверд в своем намерении выплатить долг, но тут он положил себе сразу же написать миссис Глек, чтобы на этот счет не оставалось никаких сомнений. Миссис Пулит отправилась за него просить. Этого еще не хватало. Мистер Талливер был небольшой охотник писать письма и считал отношения между устной и письменной речью, попросту именуемые правописанием, одной из самых мудреных штук в этом мудреном мире. Несмотря на это, он, как всегда, бывает под горячую руку, справился со своей задачей быстрее обычного. А если его орфография отличалась от орфографии миссис Глек, что из того? Оба они принадлежали к тому поколению, для которого правописание было личным делом каждого. Это письмо не заставило миссис Глек изменить свое завещание и лишить детей Талливера их седьмой доли в ее 1000 фунтов, ибо у нее были на этот счет свои принципы. Никто не должен упрекнуть ее после смерти, что она недостаточно справедливо разделила свои деньги между родными. В таких вопросах, как завещание, личные качества отступали на второй план перед самым основным – кровной связью, и руководствоваться при разделе своего имущества капризом, распределять наследство, не считаясь со степенью родства, было бы позором, перспектива которого отравила бы ей весь остаток жизни. На этот счет Дотсоны держались твердых взглядов. Это было одним из проявлений чувства чести и нравственного достоинства, которое стало в таких семьях славной традицией, традицией, составляющей соль нашего провинциального общества. Но хотя письмо это и не могло поколебать принципов миссис Глек, все же после него стало еще труднее заделать брешь в семейных отношениях. А что до того, как оно повлияло на мнение миссис Глек о мистере Талливере, то она просила запомнить, что, начиная с нынешнего дня, ей вообще нечего о нем сказать. Его ум, несомненно, слишком извращен, чтобы ей стоило заниматься им хотя бы минуту. Только в начале августа, за день до того, как Том отправился в школу, миссис Глек приехала с визитом к сестре Талливер, но так и просидела все время в двуколке, выказывая свое неудовольствие тем, что демонстративно воздерживалась от каких бы то ни было советов и критических замечаний. «Так как, — заметила она потом сестре Дин, — Бесси должна расплачиваться за то, что у нее такой муж, хотя мне и жаль ее». И миссис Дин согласилась, что Бесси достойна сожаления. В тот вечер Том сказал Мэгги: «Ой, Мэгги, тетушка Глек снова стала к нам жаловать. Я рад, что уезжаю в школу. Все удовольствие достанется теперь тебе». Мэгги была в таком горе от предстоящей разлуки с Томом, что радость его, даже в шутку, показалась ей очень жестокой, и она уснула той ночью в слезах. Поспешный образ действий мистера Талливера повлек за собой необходимость столь же поспешно искать подходящего человека, который согласился бы дать ему взаймы 500 фунтов. Пусть это будет кто угодно, только не клиент Уэйкема, сказал он себе. И все же не прошло и 2 недель, как ему пришлось изменить свое решение. Не потому, что воля у мистера Талливера была слаба, а потому что внешние обстоятельства оказались сильнее. Единственный подходящий человек, которого ему удалось найти, был клиентом Уэйкема. Над мистером Талливером, как и над Эдипом, тяготел Рок, и в данном случае он, подобно Эдипу, мог сказать в свое оправдание, что все это от него не зависело, было предначертано ему судьбой.